Глава 29. Хорошие книги, спасенные от моря. Оставшись один, Томмазо стал всячески изворачиваться, стараясь высвободить руки. Но самое главное, он смог встать, поскольку эти хитрецы Флинты не догадались связать ему ноги. Пинками открыл дверь, поднялся по лестнице, вышел на улицу и побежал, пытаясь понять, где оказался. Наконец он увидел недалеко колокольню церкви отца Феникса и сообразил, что книжная лавка Калипсо находится на другом конце города, и тогда он побежал туда, ни о чем больше не думая. Бежать с кляпом во рту, конечно, очень трудно, но он терпел, боясь опоздать, и не обращал внимания на удивленные взгляды прохожих, пока не домчался до площади с фонтаном, где с одной стороны находилось почтовое отделение, а с другой — небольшая книжная лавка Килморской бухты. Вывеска у входа гласила «Калипсо. Хорошие книги, спасенные от моря». Томмазо влетел в лавку, и колокольчик над дверью отчаянно зазвенел. Мальчик огляделся. В углу лежала стопка возвращенных книг. Он почему-то заметил белую с золотом обложку с названием «Народ Таркаана». Нет, не за этой книжкой он примчался сюда. Из-за высокой стопки книг выглянула славная девочка, посмотрела на него и, увидев кляп, майку в крови закричала. А он не мог даже руки вытянуть вперед и показать ей, что они связаны. Только и мог произнести он, надеясь, что этого достаточно, и девочка поймет, в чем дело. Какое-то бесконечно долгое мгновение он еще надеялся, что не опоздал. Решил, что братья Флинт не отважились войти в книжную лавку, стоят где-нибудь на улице и обсуждают еще какие-нибудь свои преступные планы. Девочка, которая заменяла Калипсо, убежала, продолжая кричать за занавеску, должно быть, к телефону. Томмазо хотел было пойти, но тут занавеска взлетела, и появился младший Флинт, сияя как школьник, узнавший, что его перевели в следующий класс. «Вот так сюрприз!» — воскликнул негодяй. Томмазо, недолго думая, дважды ударил его головой в грудь. Схватившись, они опрокинули несколько стопок книг, а перепуганная Синди кричала: «Ребята, прекратите, перестаньте!» Младший Флинт отскочил в сторону, а у Томмазо во время драки вылетел изо рта кляп. «Не открывай дверь этим ключом!» — закричал мальчик из Венеции. «А то что?» Из-за занавеси послышался какой-то подозрительный шум. Раздался щелчок, от которого у Томмазо зашевелились волосы на голове. «Этот ключ не подходит!» — пожаловался старший Флинт своим обычным унылым тоном. «Перевернуть не догадался?» — упрекнул его средний Флинт. Томмазо успел заметить ножницы на прилавке. Он подбежал к нему и, повернувшись спиной, взял их и разрезал веревку, которая связывала ему запястье. «Немедленно прекратите!» — потребовал он. «Это очень опасно!» «Для тебя, наверное!» — огрызнулся младший Флинт, отступая. «Я говорю, хватит! Прекратите, иначе...» Тут с грозным видом подошла Синди, высоко подняв какую-то толстую книгу. Ключ в дверях за занавеской звякнул еще раз. «Слишком поздно, красавица!» — присвистнул младший Флинт. Послышался стон, долгий стон, потом скрип. Потом старший Флинт разочарованно протянул: «Да нет тут ничего!» А потом его же вопль: «О, черт возьми, что это?» И в следующее мгновение на них, на всех... обрушилась лавина воды. В таверне у моря Мариус Войнич еще молчал. Он только рассеянно заметил какого-то мальчика со связанными руками и с кляпом во рту, который бежал со всех ног в переулок. Но не это заставило его заговорить, а тот самый тучный доктор, который все еще улыбался, стоя возле них. «Близкий друг Вивианы Войнич, его проклятой сестры!» Придя в ужас от слов доктора Боуэна и даже пошатнувшись на краешке стула, поджигатель замер, словно соляная статуя. «Я что-то не так сказал?» Озабоченно поинтересовался доктор Боуэн, когда почувствовал, что молчание длится слишком долго. «Боуэн!» — заговорил Блэк Вулкан, поднимаясь со стула и намереваясь увести его к другому столику. — Не знаю, что именно, но, думаю, и в самом деле что-то не так. Не мог бы ты... «Я ведь только спросил, не знаком ли он с Вивианой Войнич», — возразил доктор Боуэн. «И, судя по всему, он не желает ничего знать об этой Вивиане Войнич. Может, это его бывшая жена, которая преследует его с целым полчищем адвокатов. Откуда мы знаем?» Доктор Боуэн высвободил руку. «Я понял, но это совсем не значит, что ты должен выталкивать меня отсюда таким образом». «Извини, я не хотел тебя обидеть», — согласился Блэк Вулкан, который в самом деле обошелся с ним грубее, чем было необходимо. «А вот и хотел. Хотел выставить меня в смешном виде перед твоим другом». Блэк Вулкан посмотрел на него, побледнев. «Ну что ты такое говоришь?» «Когда ты перестанешь мучить меня?» В словах доктора сквозила старая обида, которая не имела ничего общего с происходящим. Он зло усмехнулся. «Короче, я ухожу. Не буду мешать». Достал из кармана корешок от авиабилета и монету, которую бросил на стол в оплату за напиток. «Не нужно, я заплачу», — предложил Блэк. «Вот еще!» — вскипел доктор. — Знаешь что, Блэк, ты бы лучше не возвращался в Килморскую бухту. Мы прекрасно и без тебя тут обходились. После чего жестом, попрощавшись с господином Блумом и Войничем, удалился. Глядя ему вслед, Блэк покачал головой, расстроенный этим глупым разговором. Никто из них ни в чем не был виноват, но с годами иногда что-то меняется в худшую сторону. Так произошло и в отношениях с доктором Боуэном. Блэк машинально взял корешок от квитанции и монету, которую доктор оставил на столе, и вдруг почувствовал, что наступила тишина. Притихли птицы, все сразу, внезапно. Блэк Вулкан посмотрел сначала на море, потом на город. Стояла какая-то нереальная тишина. — Сожалею о случившемся, господин Войнич, — говорил в это время господин Блум. — Не нужно извиняться, это не ваша вина. Вы тут ни при чем, но это смешно. — Что? — Еще несколько минут назад я был уверен, что несколько более или менее удачных совпадений привели меня в это место по важной причине. Господин Блум решил, что в этой ситуации лучше всего помолчать. — Воображение! — Самая коварная из наших способностей, господин Бултон, — продолжал Войнич. В его голосе слышались глубокое разочарование и бесконечное огорчение. Он закусил губу, прежде чем продолжать. — Сегодня я вообразил, что это совершенно особый день. Вообразил всеми своими силами. Мне хотелось писать. Я прекрасно чувствовал себя, и от этого чудесного морского воздуха надулся, как индюк. Вы понимаете, что я имею в виду? Но еще не вечер, господин Войнич. Однако мое воображение закончилось. Ваш знакомый внезапно опустил меня на землю. Он очень хорошо напомнил мне, кто я такой и кем мне суждено оставаться всегда. Братом моей сестры. И он, конечно, нисколько не виноват во всем этом, но... Торопливые шаги Блэка Вулкана прервали слова Войнича на середине. — Вы слышите? — взволнованно спросил бывший железнодорожник. — Вы тоже слышите, какая наступила немыслимая тишина? Внимание мужчин сначала привлекла тишина, о которой сказал Блэк, а затем далекий гул, похожий на шум вертолета. — Я более чем кто-либо, — заговорил доктор Войнич. — В следующее мгновение... Все трое вскочили на ноги. Внезапно на центральную улицу выкатилось настоящее цунами. Гигантский водяной вал подхватил вазы, скамейки, машины, прохожих. В те же секунды понесло к морю и черный Бентли. Потом гигантская волна вознеслась над тротуаром и покатилась в порт. «Бежим!» — вскричал Войнич, увидев, что гигантская волна несется на них. — Бежим! Бежим! Скорее! Ни господин Блум, ни господин Блэк Вулкан не заставили его повторять дважды.